Глава 20. Все сначала. В храме я пробыл очень долго. Часа два сидел и анализировал все, что сказал ангел, и признавал его правоту во всем. Вопрос только, что мне делать дальше? Оставить все как есть и доживать остаток своих дней, зная, что там страдает близкий мне человек, или все-таки попробовать найти возможность изменить ситуацию? Сиделка уже требовательно посматривала на меня, хотя надо отдать ей должное. Не предпринимала попыток отвезти меня обратно, и только по моему знаку вывезла из храма и привезла обратно в мою палату, где, покормив меня обедом с ложечки, оставила меня одного. Постепенно начал засыпать. Но внезапно прямо передо мной произошла вспышка, и рядом с кроватью материализовался еще один молодой парень. Только вот на ангела он не походил. Хотя и был очень похож, за спиной те же крылья, только вот в нем нет того нетварного света, который исходил от ангела. «Доброго дня! Не помешал?» — спросил парень, присаживаясь на стул, где до этого сидел черт. Но тут же вскочил и, что-то прошептав, пересел на другое место. «Доброе ли?» — проворчал я. «Что, уже допекли своими предложениями и нравоучениями?» — спросил он. «Похоже, ты и так знаешь ответ», — сказал я. «Знать и слышать разные вещи. Подслушивать я не стал, чтобы не нарушать баланс. А что они могли тебе предложить, я примерно знаю. Поэтому не буду ходить вокруг да около и коротко расскажу тебе свое видение проблемы. Когда-то давно, очень-очень давно, преград между мирами не было, и перемещаться между ними можно было практически всем в обе стороны». Но разногласия накапливались и вылились в войну, когда нижние миры, а точнее ангелы, под управлением которых они находились, восстали, требуя власти над всеми мирами. Верхние ангелы, конечно, высказались за контроль над нижними мирами. Тогда произошла огромная битва, распространявшаяся на все миры, ветви и астральные проекции всего древа жизни. Конечно, святые ангелы победили, имея прямой доступ к его энергии, и уже хотели уничтожить все нижние миры, что могло привести к гибели всего древа жизни и его проекций. Поэтому границы между мирами уплотнились, и доступ из одного мира в другой практически прекратился. Только избранные могут теперь путешествовать, большая их часть — это святые ангелы. Падшим перемещаться между мирами запретили, но они нашли выход и стали использовать пентаграммы. Ну и появились мы, серые кардиналы, как нас некоторые называют. Наша цель — соблюдение баланса. К сожалению, сейчас нет возможности отказаться от нижних миров. Но и дать им много власти нельзя. Поэтому мы стараемся соблюсти равновесие между мирами. Могу предположить, что низший угрожал тебе и предлагал продать свою душу. Ну а светлый отмахнулся от тебя, не посчитав достойным вести разговор. Они очень обижены на людей, ведь у них практически нет права выбора, а у вас, у смертных, оно есть. Я не пришел тебя вербовать на ту или иную сторону. Даже на свою не буду вербовать. Вот, возьми, это принадлежит тебе. Пока ты еще не научился призывать ключ, но со временем эта способность в тебе появится», — ответил серый кардинал, протягивая мне кулон с рубином, который пульсировал, и я сразу почувствовал свою связь с ним. «Это был именно мой кулон, а не чей-то еще». «Благодарю», — сказал я, забирая его из рук и сразу чувствуя, как магия хлынула в мое тело. «Не стоит. Со временем отработаешь услугу», — проговорил серый ангел, как я решил его для себя называть. «Отработаешь?» — переспросил я, немного пораженный. «А как ты думал? Мы не падшие, чтобы шантажировать тебя, и не светлые, чтобы давать все даром. Поэтому за все берем свою цену. Нас не любят ни первые, ни вторые, но зато такой подход позволяет нам занимать свою нишу. Никакой благотворительности и вербовки в обычном понимании этого слова. Но зато мы честно ведем свои дела», — ответил он. «И что же это будет за цена?» — спросил я, с сожалением собираясь вернуть кулон. «О, не переживай, цена не будет для тебя критичной. Да и ты сможешь выбрать или отложить оплату на другое время. Лучше скажи, что ты решил. И, возможно, я смогу помочь решить твои проблемы за скромную плату», — сказал серый. Решил искать возможность вернуться в тот мир, где я был последний раз. Нужно выгнать из тела прежнего владельца и восстановить справедливость», — ответил я. «Справедливость? Но ведь это его тело, а ты просто пользовался им определенное время. Так где в твоих словах справедливость?» — усмехнулся Серый. «Тогда что ты можешь предложить?» — спросил я, понимая, что тот неплохо подготовился. «Есть кандидатура. Тело еще живо. А вот душа уже покинула этот мир. Находится в одном из великих княжеств. Я могу сделать так, что ты попадешь в его тело. Ну а дальше, как повезет. Сможешь выжить — значит, молодец. Не сможешь — значит, умрешь окончательно». «И что я за это буду должен?» — спросил я, ища подвох в его словах. «Честно сказать, этот серый кардинал мне не нравился, хотя его подход к делу был приемлемым». «Константин Серов, 18 лет. Работает во Всевышней Академии Магии в качестве обслуги. По сути, выполняет различные работы по уборке и обслуживанию территории. Имеет очень слабый источник. Не смог поступить на обучение, поэтому решил устроиться обслугой в надежде приобрести знания и выучиться на мага самостоятельно. Такой шанс есть, и очень часто не прошедших отборочный конкурс одаренных, конечно, тех, кто из простых, берут в обслугу, и довольно часто они переходят на учебу, если сумеют самостоятельно раскачать свой дар. Сразу скажу, что он простолюдин и ограничен во многих правах. Вот если поступит в академию, то может претендовать на получение ограниченного дворянства. Помимо этого, есть определенные внешние дефекты, да и говорит заиканием. Ко всему прочему, при согласии ты попадешь в тело практически парализованного человека. Квоту на лечение придется долго ждать, но уверен, что ты и сам справишься. Взамен я попрошу у тебя присмотреть за одним человеком и по возможности помочь ему. Но кто это, я сообщу тебе, когда ты сможешь поступить в академию», — рассказал Серый. «А почему ты не присмотришь сам?» — спросил я. «Во-первых, вмешиваться напрямую нежелательно. А во-вторых, я скоро покину эту локацию, и нужно найти того, кто подстрахует меня. Да и не сердись на Светлого. В последние годы ему попадались не лучшие представители вашей расы. Да и обманывали часто. Падший имеет склонность к сотрудничеству, а ему потом всю эту кашу расхлебывать. Ко всему прочему, в этой ветви есть один из Светлых, который оступился. А вся инициатива сейчас в его руках. Ему дают возможность реабилитироваться. Если он не исправит свои ошибки, то его ждет незавидная участь. Поэтому будь осторожен. Не вздумай перейти ему дорогу». «Я могу подумать?» — спросил я. «Недолго. Полчаса максимум. Время сдвигать я не могу. Поэтому тело паренька медленно умирает. И чем дольше ты думаешь, тем сложнее тебе будет вернуть его к жизни. Чтобы ты понимал, сейчас глубокая ночь. Паренька довели до отчаяния, и он не хотел больше жить, чтобы не допустить непоправимого. Там решили освободить его душу, поэтому времени у тебя немного. Его тело медленно умирает», — ответил серый кардинал. «А что с ним случилось?» — спросил я. «Молодые аристократы выбрали его в качестве насмешек и в итоге просто забили его до полусмерти. Если ты воздашь им должное, то его душа выразит свою благодарность». «Да, не просто придется», — произнес я. «Но легкой жизни я тебе и не обещал. Положение ты свое не восстановишь, но зато можешь начать все с нуля. Опыт у тебя какой-никакой есть, поэтому должен справиться». «А если я откажусь, то что будет с тем парнем, точнее, с его телом?» — спросил я. «В этой больнице есть один парализованный парень, и я предложу ему занять место того парня. Уверен, он согласится, только вот боюсь, что шансов справиться у него немного. Благодаря кулону ты смог забрать свои развитые способности при перемещении души. В твоем прежнем теле остались только способности мага огня, и это сильно ограничило старого владельца. Да и без твоих знаний многие проекты будут закрыты. Ты же, попав в новое тело, получишь возможность развить свои источники. Кстати, парень — маг огня, но очень слабый. При этом его источник немного не так развился. Да и инициализация прошла не вполне удачно», — ответил мой собеседник. «Хорошо, я согласен. Шансов найти другой путь в этот мир я не вижу. И представится ли новая возможность, сейчас трудно сказать. Поэтому давай не будем затягивать и терять время. Переноси уже меня», — сказал я, понимая, что это единственный шанс выполнить задуманное, А уж как решить вопрос, занявший мое прежнее тело, я найду. В таком случае возьми кулон и смотри в него неотрывно, что бы ни происходило. Так он перенесется с тобой. И учти, третьего возрождения у тебя не будет. То тело будет с тобой до конца твоей жизни, сказал серый кардинал и, поднявшись, подошел ко мне. На его груди загорелся похожий кулон, и свет вокруг меня начал меркнуть, а я продолжал смотреть на зажатый в моей руке алый рубин. Мир начал вращаться с невероятной скоростью, размазываясь разноцветными красками, и, внезапно вспыхнув, все вокруг погрузилось во тьму. Первое время я не мог понять, что происходит. Создавалось ощущение, что голова кружится, а тело онемело. Постепенно все успокоилось, а онемение стало постепенно проходить, уступая место боли. Боль была по всему телу, но больше всего болела голова. И боль пульсировала в такт биению моего сердца. Ощущения были очень неприятными. То, что перемещение прошло успешно, я уже понял. Но вот отклик магии, а точнее источника, был очень слабым, что меня очень расстроило. Я попытался открыть глаза, но ничего не увидел, после чего сделал еще несколько попыток, пока не заметил вдалеке несколько точек, присмотревшись. Понял, что со зрением у меня все в порядке, просто сейчас ночь, а окно в комнате очень маленькое. Сделав попытку пошевелиться, чуть не помер от вспышки боли. Оказывается, все тело переломано. Возможно, в этом причина, что источник практически не отзывается, ведь с переломами могут быть повреждены каналы. Тут вспомнил про кулон с рубином и постарался обратиться к нему. Вот тут поток маны был в разы лучше, чем в моем старом теле, а сам кулон был зажат в правой руке, которая была замотана в некое подобие гипса. Попробовал вызвать призму всевидения, и ничего не получилось. Банально не хватило концентрации для создания сложного конструкта, да и мысленно сосредоточиться было очень трудно, мысли почему-то сбивались. Тогда попробовал сформировать простейшую линзу всевидения, и со второй попытки мне это удалось. Осмотр начал с головы, и сразу понял, что все очень плохо. Голова проломлена в трех местах. Челюсть свернута и местами раздроблена. Именно поэтому думается очень тяжело. Судя по цвету кровеносных сосудов, тело накачано наркотиком, чтобы снять боль. Такие иногда используют, когда шансов спасти человека очень мало. Вот она, действительность. Тратить живу на простолюдина никто не будет. Не можешь заплатить за лечение. Готовься страдать или умереть. Перехожу к осмотру ниже. Повреждение позвоночника. В одном месте сильное, со смещением позвонка. Два ребра. Одно практически проткнуло легкое, поэтому нужно осторожнее шевелиться. Могу так сильно навредить себе. Обе руки сломаны, и на них наложен гипс. Левая нога в порядке, а вот у правой сломана берцовая кость. Опять же, со смещением. Осматриваю источник и энергоканалы. Источник корявый. Вместо ровного свечения он как надкусанное яблоко. Поэтому и работает коряво. Энергоканалы очень слабые, в двух местах перебиты. Сам источник практически пуст. Вся мана, которую он собирается, тратится на поддержку самого себя. Одним словом, состояние ужасное. По внутренним органам все не намного лучше. Почки в плохом состоянии. Селезенка распухла, как и печень. Возможно, повреждены вследствие сильного удара. Единственное, что работает хорошо, так это сердце. Если срочно не принять меры, я просто не вытяну. Только вот вопрос, с чего начать? По идее, надо с головы, иначе не смогу сконцентрироваться и правильно распределить энергию. И еще вопрос. Откуда ее взять? Кристалл кулона еще пуст, а заполнение идет очень медленно. В любом случае, попробую с головы. Нужно убрать пару гематом, тромбы необходимо устранить, растворив их или превратив в воду. Напрягаюсь и усилием воли концентрирую крохи маны в нужных точках, после чего теряю сознание. Очнулся по ощущению через полчаса. Сформировал линзу и забрал всю ману, скопившуюся в кулоне, который выступает еще и как накопитель, после чего направил опять в поврежденный участок мозга. Опять потеря сознания, и опять все заново. Часа через три уже под утро удалось значительно снизить очаг поражения в голове. Это даже стало заметно по улучшению мышления. Встает вопрос, чем заняться дальше, и решаюсь начать с источника. Внимательно рассматриваю его и решаю заняться раскачкой, для чего восстанавливаю энергетический канал к правой руке с зажатым в нее кулоном. К потерям сознания я уже привык. Да и время отключения заметно сократилось, поэтому сосредотачиваюсь на прокачке маны из кулона в источник и обратно, при этом продолжая наблюдать за собственным телом, анализируя состояние. Присутствующее в крови наркотическое вещество сильно снижает продуктивность лечения. Но если убрать его из крови, я могу помереть от болевого шока, поэтому пока буду пытаться лечить таким методом. Пусть немного раскачается источник. Тут я понял, что без линзы всевидения не вижу магических линий, которые пронизывают все пространство, а значит, я лишился этой способности или виной всему повреждения мозга. Это довольно плохо. Но сейчас нужно сосредоточиться на раскачке источника. Благо, повернув голову, увидел за окном небольшой луч магии воды. Энергетическая структура была очень слаба. Но мне сейчас нужны любые крохи магических энергий. А еще желательно один пустой кристалл. Хотя для начала можно использовать и кулон. Когда рассвело, я очень сильно вымотался и заснул. А проснулся от того, что в комнатку зашла девушка в белом халате, похоже, медсестра, и внимательно осмотрела меня, после чего сделала укол, и я опять заснул, погрузившись в наркотический сон. Следующее пробуждение было к вечеру. Меня решил осмотреть лекарь, который внимательно просканировал мое тело и, ничего не сказав, вышел из комнаты, оставив меня опять одного. С учетом, что это было второе посещение за день, меня уже списали и пришли проверить, не помер ли я. Хорошо, что в этом мире не принята эвтаназия, а то могли бы решить усыпить меня как собаку. После ухода лекаря я задумался, чем заняться дальше. Внутренний источник практически не раскачивался, возможно, нужно сильное вливание от внешнего источника, поэтому практику раскачки пока отложил. Первым делом занялся печенью и селезенкой, стимулируя их работу, что сразу сказалось на выведении вредных веществ, побочных продуктов распада, поврежденных клеток, но вместе с этим происходит и выведение наркотика из организма. Медленно начала возвращаться боль, но интоксикация организма снизилась, что сразу сказалось на общем самочувствии. Мысли немного прояснились, а лихорадка отступила. Именно поэтому я попробовал дотянуться до видимой мною энергетической линии воды, постепенно подтягивая ее к себе, но где-то на половине пути она срывалась. Я уже был отчаялся, но вспомнил про кулон и попробовал притянуть магический жгут через него. К удивлению, все получилось очень просто, и небольшой ручеек магии воды хлынул в кулон, довольно быстро наполняя его, а значит, теперь можно попробовать преобразовать эту энергию воды в живу, энергию жизни. Потери, конечно, будут очень большие, до 70%. Но теперь это не так критично. К сожалению, преобразовывать сразу в живу магию воды не удалось. Возможно, в этом виноват мой источник, а возможно, что в другом теле управлению энергиями нужно учиться заново. В любом случае, когда мне удалось получить небольшой поток живы, пусть и слабенький, но постоянный, я облегченно вздохнул. Теперь процесс будет идти постоянно, без непосредственного контроля. Сразу же направил живу на восстановление функций головного мозга. И там процесс пошел довольно быстро. Тем более, что маны я уже устранил физические нарушения. Наладив процесс, решил немного поспать, дав себе отдохнуть.